Глава 17. Лунный Маськин. Домик лунного Маськина был аккуратный и чистый, правда, с круглыми окнами, такая у них на Луне была мода. Маськин попил лунного чаю, а плюшевый медведь поел лунного варенья. Лунный Маськин, конечно же, жил не один, одиноких Маськиных вообще не бывает. Как только где-нибудь заводится Маськин, его немедленно окружают разные обитатели. Первым подтягивается какой-нибудь плюшевый медведь и начинает клянчить манную кашу. В этом заключается основной закон маськопроживания. Всякому Маськину неизменно положен плюшевый медведь, клянчащий манную кашу. Ну а там уж не успеешь обернуться, как и прочие обитатели заводятся. Однако в данный момент все сообитатели лунного Маськина спали, потому что на Луне принято спать еще больше, чем на Земле. Очень сонное небесное тело – это Луна, надо сказать. Но представьте себе, встаете вы поутру полные сил, а на Луне кругом Луна. Сразу навивается зевота, и хочется обратно в постельку. Маськин, борясь с сонливостью, все внимательно осмотрел в лунном Маськином хозяйстве. Особенно ему понравились лунные утки, которые достигали размеров небольших слонят и крякали так громко, что жители соседних планет затыкали уши. Наконец пришло время прощаться, и Маськин задал свой главный вопрос об эликсире бессмертия. Маськину очень хотелось посмотреть, чем кончится история с булыжником, проживающим у него во дворе, а для этого требовалось жить очень долго. Лунный Маськин усмехнулся и ласково промолвил. «Рецепт эликсира прост. Две полные чашки веры в Бога, ведерко смирения, поварешка милостивого прощения, полный самовар любви, и все это помешивает до бесконечности». Маськин все подробно записал и стал толкать плюшевого медведя, мол, пора лететь обратно. Но плюшевый медведь откашлялся и смело заявил. «Путь на землю отрезан. Дивану требуется трехдневный запас манной каши, иначе он не полетит». Маськину стало неудобно, что медведь выпрашивает у лунного Маськина кашу, но тот сразу принялся ее варить, словно ожидал, что путешественникам она понадобится. Лунная манная каша по вкусу была похожа на земную, но потреблялась холодной. Плюшевый медведь несколько раз снимал пробу, и лунному Маськину приходилось варить кашу заново, потому что у плюшевого медведя пробовалка была очень неэффективной, и на пробу он потреблял всю кастрюлю. Наконец, друзья заполучили необходимый запас лунной манной каши и отправились домой. Перед тем, как улететь, путешественники облетели Луну, и Маськин почесал ей спинку. Дело в том, что Луна все время повернута к нам одной стороной, и ей давно никто не чесал спинку, а спинка у нее очень чешется. И если будете пролетать мимо Луны, обязательно почешите ей спинку. Потом Маськин посетил море кризисов, в котором бушевал экономический кризис страшной силы. Маськин сказал медведю, «Видишь, у них дела еще хуже, так что вовсе нет причин ходить полуплюшевым из экономии». Плюшевый медведь согласился. Потом их диван пронесся над морем изобилия, где Маськин заметил очень высокий уровень благосостояния морских жителей. «Вот видишь», — сказал он плюшевому медведю, — «не всегда пусто, бывает и густо». «Ага», — ответил плюшевый медведь и счастливо улыбнулся, потому что ему больше нравилось, когда густо, чем когда пусто. Впрочем, это ведь исключительно дело вкуса. Море нектара встретило путешественников приветливо и подарило по ведерку нектара. Лунные пчелы были добрее земных, и у них не было жал, потому что они боялись сами себя случайно ужалить, садясь на попки. В море спокойствия Маськин набрал полную кружку валерьянки для своих охапочных котов, а то они уже начинали беспокоиться, что у них не хватит спокойствия, если Маськин не пополнит домашний запас валерьянки. В море ясности Маськину все стало ясно, но море дождей все опять затянуло туманом. Так обычно бывает, что в уме у нас присутствует переменная облачность, и после тонких прозрений наступает пелена из молочных хлябей. И тут попробуй разберись хоть в чем-нибудь. В море холода Маськин замерз, а в море паров попарился. А океан бурь друзья решили не посещать, потому что их диван был не очень устойчивым. Одна ножка у него давно подломилась из-за поразительной усидчивости плюшевого медведя. А с тех пор, как медведь начал позволять себе быть полуплюшевым из экономии, одна его половина, оставшаяся плюшевой, оказывалась тяжелее другой, и диван и вовсе перекосило. Пролетев над Восточным морем, путешественники покинули Луну. Дома Маськин сразу отправился варить эликсир бессмертия, потому что ему очень нужно было дожить до конца времен, чтобы его любимому булыжнику во дворе не было скучно в одиночку проводить вечность. Плюшевому медведю бессмертие тоже нравилось. Он подсчитал, сколько можно сделать добрых дел за целую вечность. Получалась огромная уйма. Плюшевый медведь постоянно делал добрые дела тем, что никому не мешал и сидел на своем диване. «А все-таки молодец этот лунный Маськин», — сказал Маськин, сварив большущую кастрюлю эликсира. На вкус он был горьковатым, но приносил приятное успокоение. «Мне бы лучше компоту», – сварливо сказал домовой Тыркин, который маялся со своим бессмертием уже 900 лет, и компот его интересовал больше. Тапки тоже отказались от бессмертия, потому что вечно быть обувью не желали. Вечером Маськин вышел во двор и посмотрел на луну. Ему показалось, что оттуда ему помахал лапкой лунный Маськин. Маськин помахал ему в ответ. «Жизнь вечная – вещь полезная. Знаете, сколько морковки можно вырастить за целую вечность?»